Глава 26. Наташа. Я знаю эту студию. Была здесь не раз. В том числе и в тот день, когда снимали Рому и Ильяну. Стараюсь не поддаваться нахлынувшим, как цунами, не самым приятным чувствам. Осматриваю ее с исключительно профессиональной точки зрения. Ее размеры и оснащение позволяют проводить здесь съемки любого формата и масштаба. Это целый фотополигон. Наташ, давай поторопимся, пока солнце не ушло. Обращается ко мне Денис. Поснимаем при натуральном свете, а потом в павильоне. Давай. Киваю согласно и вешаю куртку на крючок. Алена сейчас должна подойти. Я позвонила, чтобы проконсультироваться по поводу макияжа. А она тут же вызвалась его сделать. От услуг лучшего из известных мне визажистов отказываться не стала. Тут тепло, не замерзнешь, проговаривает Дэн, подставив руку к решетке шахты, из которой дует теплый воздух. Пойду переодеваться. Улыбаюсь, борясь с собственной нервозностью. Конечно, я нервничаю. Безумно хочу остаться удовлетворенной результатом, ведь эти снимки — память на всю жизнь о моей первой беременности. Их увидят мой сын и его дети. Возможно, даже Рома. Хотя пока не представляю обстоятельств, при которых я решусь показать их ему. Для фотосессии я выбрала несколько образов. В длинном легком полупрозрачном платье, в кружевном пеньюаре и в вязаном свитере и гетрах. Ничего пошлого или непристойного. Облачаюсь в платье и, придерживая двухметровый подол, выхожу из гримерки. «Привет, шикардос, Наташ!» — бодро говорит Алена, поднимая большой палец вверх. «Нужен легкий макияж. Сейчас все будет!» Она быстро раздевается, усаживает меня на стул и принимается за работу. Денис устанавливает оборудование и настраивает свет. Мое настроение приподнятое, но пульс чистит и потеют ладони. «Ильяну тоже ты красила?» Вдруг произносит Дэн, обращаясь к Алёне. «Наташе такой макияж не подойдет. Думаешь, он у меня один на всех?» Сухо усмехнувшись, отбивает Алёна. Затаив дыхание, я не шевелюсь. К волнению добавляется раздражение и давящее чувство в груди. «Она пропала со всех радаров после того, как вы написали о ней. Так было задумано?» Опубликованная в «Глянце» статья об Ильяне называлась «Феномен падающих звезд». Я была шокирована, когда прочла ее. В ней рассказывалось о певице и подобных ей звездах-однодневках, о том, как они кометами врываются на небосвод, вспыхивают, даря наблюдающим кратковременный восторг, и также быстро гаснут. Я не верю, что Ильяна знала, какого рода материал готовит о ней «Глянец». Весь ее вид кричал о том, что период забвения окончен, а она снова на коне. Однако буквально на следующий день она исчезла, как та самая сгоревшая звезда. Пропали ее профили в соцсетях, и все концерты были отменены. Подозреваю, что к этому причастен Березовский. Я попросила сделать так, чтобы больше никогда не видела ее, и он это сделал. О чем именно они договорились и куда Рома ее спрятал, я даже думать боюсь. Она сама по себе никому уже давно не интересна. Не думаю, что журнал замешан в ее исчезновении. Перехватив мой взгляд, отвечает Алена со смехом. «Да», — тянет Денис. «Полагаю, в этом замешаны куда более серьезные люди». Пропускаю намек мимо ушей. «К черту, рыжую, Березовского тоже к черту! Я здесь не для этого». «Готово», — сообщает Алена совсем скоро. Отойдя на шаг и склонив голову на бок, довольно улыбается. Появившийся в фокусе моего зрения Денис тоже. «Отлично. Будет пушка, Наташ». «Да?» Оборачиваюсь к зеркалу и встречаюсь взглядом с улучшенной версией себя. На меня смотрит свежая, очень милая девушка. Поворачиваю голову вправо и влево, осторожно касаюсь лица кончиками пальцев. «Красавица!» Слышу негромкий голос Алены. «Красавица!» Взмахнув ресницами, поднимаюсь с кресла и провожу руками по струящейся ткани платья. «Пожалуй, да, я красива. Мне нравится то, что я вижу в отражении». Алена помогает с укладкой волос, и, быстро собрав свой инвентарь, убегает на другую заявку. Мы начинаем съемку. Успеваем застать предзакатное солнце и делаем несколько десятков потрясных фото. Мягко обволакивающие фигуру золотые лучи делают меня почти неземной. «Твою мать!» — бормочет Денис, щелкая камерой. «Ты ангел, Наташка!» Мои щеки вмиг нагреваются. Я улыбаюсь в объектив и машинально кусаю губы. «Охренеть! Крутанись на месте!» Мы работаем, пока солнце не садится. А потом я переодеваюсь в свитер и гетры, и съемка продолжается. Я позирую в уютном кресле, на диване и у камина. Денис сыплет комплиментами и подбадривает шутками, ловя мои эмоции на камеру. Мне комфортно. Зажатости и стеснения, которых так боялась, нет. И, пожалуй, я подумаю над тем, чтобы после родов организовать фотосессию «Ньюборн», при условии, что малыш будет не против. «Ну что, финальный аккорд?» — подмигивает Дэн, намекая на мой третий образ. «Да». Пока он переносит оборудование в павильон с темно-серыми стенами, я переодеваюсь в гримерке в длинный пеньюар из черного кружева. Смущение затапливает, когда вижу себя в зеркале. Телесного цвета белье создает иллюзию обнаженного тела. Приглаживаю волосы пальцами и, улыбаясь, сама себя успокаиваю. Оно того стоит. Фото должны получиться фантастическими. Ого! Только и выдает Денис, когда я вхожу в небольшой павильон. Нормально? Поправляю ткань на животе и машинально прикрываю ладонью чересчур глубокое декольте. Если выстрелит, разрешишь мне взять снимки с этого фотосета для выставки? Нет. Отвечаю сразу. Они только для меня. Почесав переносицу, он коротко кивает и указывает на квадратный белый пуф в центре. Мы начинаем съемку. На этот раз Дэн, за исключением коротких инструкций, фотографирует молча. Я меняю позы и пытаюсь расслабиться. Почему-то не выходит. Неожиданно он откладывает камеру и направляется ко мне. Усевшись на корточки, смотрит в глаза. «Не зажимайся, Наташ. Я не зажимаюсь. Ты прекрасна. Как богиня». Понижает голос. «Покажи мне свою красоту, не прячь». «Да не прячу я». Восклицаю со смешком. «Прячешь. Ты внутренне напряжена, потому что думаешь о том, что скажут другие. Я не планирую их кому-то показывать. И все равно думаешь о чужом мнении». «Чёрт. Дэн прав». Мысленно я представляю реакцию Березовского. Какой она была бы, если бы он увидел? Восхищение? Гнев? Ревность? «Наташ». Денис подается вперед и касается моей лежащей на колене ладони. «Это эстетика. Искусство, если хочешь. Я же не прошу тебя целоваться с кем-то на камеру». Вдоль моего позвоночника бежит колючий ток. Потому что Денис говорит и смотрит так, что я ему верю. Каждое слово попадает в цель. Он опускает мои руки, прикрывающие грудь, и убирает волосы за спину. «Сними бюстгальтер, Наташа». Просит тихо. «Всего пару снимков, пожалуйста». Сердце в груди тарабанит, как бешеное. Я знаю эти приемчики и проникновенные взгляды, когда нужно ободрить и раскрепостить объект съемки. Но чувствую, что невольно поддаюсь атмосфере и загораюсь жаждой эксперимента. Я не делаю ничего плохого и никого не предаю. Обещай, что их никто не увидит. Клянусь. И все будет прикрыто. Как скажешь. Слабо улыбаясь, соглашается он. Я иду в гримерку, снимаю лифчик и завязываю тонкий поясок пеньюара. Глядя на себя в зеркало, заливаюсь краской, потому что налитая грудь и просвечивающие через кружево алые соски выглядят более чем провокационно. Но общая взбудораженность и капли адреналина в крови делают глаза и губы ярче. Моё дыхание учащается. Если увижу, что пялишься, убью. Обещаю, врываясь в павильон вихрем. Я не посмею. Усмехается негромко, настраивая камеру, а потом поднимает взгляд, и я вижу в нем сполохи пламени. «Дэн?» «Всего пару снимков, Наташ, развяжи пояс». Дергаю за тесёмку, полы разъезжаются, оголяя круглый живот. Грудь прикрываю рукой. «Охуеть!» — выдыхает Денис. «Посмотри на меня, девочка». Я поворачиваю голову, силюсь улыбнуться, но не выходит. Сделав серию снимков, он тут же их просматривает. Я завязываю поясок и обнимаю себя руками. «Ну, бомба».